Мне нечего от вас скрывать, Анна Васильевна. Пусть объясняется в вашем присутствии. От него не убудет. Да и вряд ли этот господин сообщит мне что-либо новое, обычная дипломатическая болтовня. Гость высокий, громоздкий, но тем не менее элегантный толстяк, явно смутился присутствием дамы, хотя тут же взял себя в руки и рассыпался в любезностях, после чего без особого перехода приступил к деловой части. Мне хотелось бы, ваше высокопревосходительство, ознакомить вас с только что полученной мною телеграммой Государственного департамента. Смею думать, что это хорошая новость для нас всех. Это почти признание. Гаррис протянул адмиралу телеграмму таким барственно щедрым жестом, будто дарил ему полцарства. А вторую половину держал за пазухой для пущего сюрприза. Но из прочитанного текста адмирал не узнал ничего, кроме того, что твердые намерения правительства Соединенных Штатов Америки по отношению к нему не изменились, что эти намерения основаны на обменных нотах между ним и представителями союзников, что они питают уверенность в содействии ему всех элементов России, преданных делу ее воссоздания на демократических началах. «Слова, слова, слова!» — усмехнулся про себя адмирал. «Но где же ваша сладость?» — вслух сказал. «Положение, господин Гаррис, таково, что я считаю необходимым говорить с вами без дипломатических околичностей. Откровенно говоря, я рад, что меня до сих пор не признали. Таким образом, вы избежали Версаля, не дали своей подписи под договором, который оскорбителен для достоинства России и тяжек для ее жизненных интересов. Мы будем свободны, и когда окрепнем, для нас этот договор окажется необязательным». Гость сразу же поскучнел и вызывающе вскинул тяжелый подбородок. «Неужели, адмирал, после того, что случилось с вашей страной, вы все еще бредите имперскими амбициями? Зачем она вам, эта лоскутная империя? Она только связывает вас по рукам и ногам, обрекая на бесплодное распространение и тем самым умножая ваших врагов?» Адмирал насмешливыми глазами уперся в гости. «Мне бы не хотелось преподавать вам уроков американской истории, дорогой господин Гаррис. Вы ее сами прекрасно знаете. Но я с удовольствием задал бы вам несколько вопросов по этой части. Разумеется, вы самая демократическая страна в мире, но, может быть, не следовало бы забывать, какой ценой обошлась на ее территории эта самая демократия. Кому, к примеру, исторически принадлежит Калифорния? Или Техас? Куда делись целые племена и народности с большей части американских земель? Да едва ли стоит забывать о чумных одеялах, с помощью которых ваши доблестные пионеры освобождали для себя лучшие земли от нежелательных аборигенов? И давно ли вы освободили черных от крепостного права? Помните мне, что чуть позже, чем мы в нашей варварской стране своих, не смею более продолжать. Боюсь, что этот разговор может завести нас слишком далеко. А теперь о деле, господин Гаррис. Разумеется. Мы сами заварили эту кашу, мы сами должны ее и расхлебывать. Но уж коли наши союзнички в нее вмешались, то они должны отдавать себе ясный отчет, что не делают нам этим одолжение, а защищают прежде всего себя, поскольку программа большевиков, насколько я знаю, не предполагает остановки на границах бывшей Российской империи, а простирается в своих претензиях на весь мир. Рано или поздно вам самим придется сойтись с ними лицом к лицу, но тогда у вас уже не окажется такого безотказного союзника, как Россия. Она сделает с вашим кошмаром и наваждением. Вы забудете о процветании и будете вынуждены думать о том, чтобы только выжить. Но уверяю вас, что выжить вам, в конце концов, не удастся, потому что невозможно вечно жить в состоянии обороны. Вам так или иначе придется капитулировать. Впрочем, эту военную аксиому вам может преподать любой лейтенант из Вестпойнта. «Но мы делаем все, что можем», — заволновался, заколыхался всем своим грузным телом гость. «Разве мы мало сделали для вас?» «Да если б вы сделали в 10 раз больше, это было бы каплей дистиллированной воды в море серной кислоты, заливающей сегодня Россию». «Что же вы хотите, адмирал, прямого военного вмешательства?» «Не просто вмешательства, войны». Это невозможно, ваше высокопревосходительство. Никто в нашей стране не санкционирует нам этого безумия. Ну, тогда знаете. Адмирал безнадежно развел руками. Могу вам на прощание, господин Гаррис, лишь процитировать Гамлета. Из жалости к вам я вынужден говорить правду. Несчастья ваши только начались, готовьтесь к еще большему. Гаррис встал и молча откланялся. но в тяжелой его поступе по дороге к двери чувствовались недоумение и растерянность. — Вот! — адмирал повернулся к ней, едва тот вышел. — Даже лучшие из них не в состоянии понять, что же действительно происходит сегодня в России. Чего нам ждать от худших вроде генерала Жаннена? Я уж не говорю о нашем русском мужике, который просто устал и уже согласен на любую власть, лишь бы замириться. Мало кто хочет замечать, что человечество заразилось новым видом эпидемии, которая лишает его основной жизненной функции — чувства самосохранения, а это в 100 раз страшнее чумы. До сих пор он никогда не говорил с ней о делах или о политике. Его внезапная откровенность не столько польстила ей, сколько испугала ее. Видно, груз, который ему выпало нести на себе, становился ему не по силу. Он спешил поделиться им с ней, чтобы облегчить себя. Нет, она не боялась разделить с ним этот груз. Ее пугало лишь то, что он теряет веру в себя и в свою звезду, а это было для нее страшнее всего.